54. Рэпс сидел в приемном боксе и ожидал гостей. Приемным этот бокс назвать было слишком. Это был шкаф 1,5 на 1,5, в который помещали заключенного перед вызовом к следователю. Он потрогал распухшую от кровоподтека щеку и стал гадать, кто его сегодня навестит. Следователь с горбатым носом, кажется, боксер, экскаватор или молодой мент, который все пытался к нему в душу залезть. На самом деле разницы в том никакой не было, потому что все равно никому из них ему нечего было сказать. Сейчас для него существовали вещи поважнее. Последние дни его гоняли из одной камеры в другую. Вернее, вахтеры переводили в следующую камеру, когда в предыдущей возникало противостояние. Теперь для успокоения других и его самого его поместили в петушатник, где по понятиям преступного мира гнездились сбившиеся с преступного пути стукачи и гомики. Рэпсу было ясно, что его подставили крайним, и что до батареи, а значит и до зоны, дошел плеск, что он других заложил и должен за это расплатиться. Он теперь петух. Невероятно. Он — человек, который никогда не выдавал на предварительном следствии ни одной, ни своей, ни чужой темы, и в зоне никогда ни перед кем спины не гнул, не рвавшийся в авторитеты и всегда стремившийся остаться верным себе, он, несмотря на это, теперь петух. В последней камере до петухов он с местным паханом столкнулся буквально на ножах. К счастью, тот оказался старой рохлей, и Рэпсу удалось его к полу прижать. Но до этого он получил здоровенный мах по морде. После того, как он рохлю к параше упаковал, его никто не трогал. Просто его посадили в карцер, а потом перевели в петушатник. Здесь каждый занимался самим собой, и никто не поинтересовался, кто он и за что сидит. Казалось, что народ этот так опущен, что даже кашлянуть никто не осмеливается, и у многих дергаются затылки. Большее время он занимал себя тем, что вспоминал лучшие мгновения с Марио. Он ее уже совсем простил и мысленно называл дорогой дурочкой. Он был рад, что смог послать ей письмо и заверить ее в своей невиновности. К черту этих следователей, но Марью должна знать, что ее мужчина не насилует и не убивает просто так, без основания. Когда он наблюдал окружающих его петухов и ощущал их приторное присутствие, он буквально закипал от злости, представлял, как в зоне сведет счеты с Хольцем и Корбой. То, что за всей этой кучей дерьма был Хольц и Корба, у него не было сомнений. О том, что они сидят, он услышал в арестантском доме, а когда он уже был в батарее и на третий день из арестантского дома прибыл этап, он понял, что тема становится серьезной. Тип, который с этим этапом пришел, залетевший за вымогательство пермяк, обменявшись с паханом парой слов, указал на Рэпса, и карусель закрутилась. Сначала они вытащили из-под него матрас, потом хотели в парашу затолкать и в итоге компанией уделать, Но положение оказалось не очень серьезным, потому что пахан в этой камере был полнейший лох. И когда Рэпс одного из его гавриков по морде саданул, а пахана к параше двинул, они постучали в дверь, поговорили с вахтером, и Рэпса поставили на лыжи. Быть в петушатнике унизительно. Эта вонь прилипает и не отпускает ни в тюрьме, ни на воле. Для того, чтобы от нее избавиться, надо тех, кто тебя в эту вонь окунул, опустить в прямом смысле слова в эту самую парашу. Неожиданно вахтер открыл темный спичечный коробок приемного бокса и провел Рэпса в комнату допроса. В комнате за столом сидел, нахмурившись, молодой мент Сандер. Вахтер доложил о Рэпсе, и Сандер попросил его сесть. Рэпс сел и уставился в пол. На мгновение наступила тишина. «Рэпс, я принес тебе письмо от Марию», — сказал он, будто хлыстом ударил. «Слушай, начальник, если ты думаешь, что я на эту клюкву клюну и говорить начну, то ошибаешься. У вас этих козлов, которые блеют, целый загон. Дайте их!» — не терял бдительности Рэпс, хотя от волнения чуть не обделался. «Я пришел сюда не ради твоей темы. Все и так ясно, к сожалению, не в твою пользу. Но не об этом я хотел говорить», — успокоил его Сандер и протянул письмо. «Как видишь, я его не открывал, хотя оно пришло ко мне в контору. Это твое личное дело», — оправдывался Сандер, сам не зная почему. Рэпс с подозрением взял письмо в руки. Оно казалось действительно нетронутым. «Черт знает», — подумал Рэпс, — «у них там такая техника, просветят и прочитают». «Никто не открывал, поверь мне», — Сандер будто прочитал мысли Рэпса и закурил. «Хочешь?» — предложил он Рэпсу сигарету. «Нет, спасибо, обойдусь своими. Не то окажусь у вас в долгу», — отрезал Рэпс и стал осторожно открывать письмо. С каждой строчкой руки Рэпса все больше дрожали. Марью сообщала в своем коротком письме, что, несмотря на клятвенные заверения Рэпса в непричастности к тем преступлениям, в которых его обвиняют, она не хочет встречаться с ним. Не хочет больше верить его обещаниям о светлом будущем и вечной любви. Она ни в чем его не упрекала, а лишь напомнила, что у нее одна жизнь, и посвятить ее человеку, которого надо постоянно ждать и выслушивать пустые обещания, она не может и не хочет. Она призналась, что хотя и не предавала его, все же косвенно содействовала его аресту. В конце письма она пожелала ему всего хорошего и возвращения на свободу. Хотя тон письма был спокойным и даже добрым, Рэпс понял, что Марью полна решимости, и переубедить ее невозможно. Рэпс почувствовал резь в горле и предательские слезы в глазах. Он делал усилия, чтобы не выдать своей слабости, но это ему не удавалось. «Плохие новости?» — спросил Сандер. «Я не в суде». «Плохие новости только там», — огрызнулся Рэпс. Ему хотелось исчезнуть из следственной комнаты через щель в стене или просто раствориться. Ему хотелось остаться одному, но он знал, что в этом доме одиночество возможно только в карцере. Можно врезать какому-нибудь петуху и загреметь в карцер. Он чувствовал, что буквально должен это сделать, чтобы выдохнуть боль и немного успокоиться. «Рэпс, я хочу тебе сказать, «Марио ни в чем не виновата», — неожиданно произнес Сандер. «В чем она может быть виновата?» «Ни в чем», — Рэпс пытался скрывать дрожь в голосе, уйти от этой темы. «Я говорю о том, что тебя в ее квартире задержали», — продолжил Сандер. «Я знаю». «И почему я должен здесь с тобой это обсуждать?» Рэпс начинал справляться с дрожью, обретая привычную бдительность. «Да, должен. Видишь ли, мы с Марией несколько раз встречались, и я был в ее квартире, как друг, понимаешь?» Выложил Сандер на одном дыхании. К этому признанию он давно готовился. Рэпс почувствовал, что опять начинает дрожать, но теперь уже от ненависти к этому менту. Мало того, что они его пребывание в тюрьме опоганили, так еще за его личную жизнь взялись. Он знал, то, что ему больше всего хочется сделать, он сделать не может. Рвануть через стол и избить этого ментюгу. Но это значило проявить свою слабость. Нет. Он только молча сжал кулаки. Я не спал с ней. Ей просто надо было с кем-то поговорить. И мне тоже. Между нами ничего не было. Между прочим, со мной она тоже встречаться не хочет. Сказала по телефону, что мы с тобой похожи. Заметив реакцию Рэпса, Сандер попробовал несколько смягчить обстановку. «Я на тебя, ментовская падла, не похож и никогда похож не буду, понял?» Рэпс почувствовал отвращение и поднял на Сандера полные ненависти глаза. Сандер улыбнулся. «Я и не думаю, что это может стать для нас самоцелью. Я просто передаю тебе слова нашего общего хорошего друга Марию, которая нас обоих послала к черту. Я не хочу с тобой говорить. Если тебе больше нечего сказать, вызови вахтера и прикажи увести меня». У Рэпса больше не было сил продолжать подобную беседу. «Я тебя не держу. Твой петушатник уже кукарекает по твоей душе. Я просто хотел сказать тебе, как ровеснику судьбы, возьмись за ум, образумся и начни исповедоваться. Твои кореши проедут по тебе танком, вернее, уже проехали. Видишь, где ты теперь? А где ты? Тебе что, лучше? Весь ваш ментовский корпус — один петушатник. Разница только в том, что вы никогда из него выбраться не сможете. А я смогу», — насмешливо бросил в лицо Сандеру Рэпс. «Смотрю я на тебя и вижу, что Марью ошиблась, назвав нас похожими. И экскаватор был прав, предложив сделать выбор. Я выбрал свою дорогу и с нее не сверну. Похоже, мы только в том, что ты тоже выбрал свою тропинку, но еще безнадежнее, чем твои кореши. Они на твоей стороне, но не в петушатнике. Вот так». Сандер нажал на кнопку. Рэпс не ответил. Он только ждал, когда за ним придут. Он устал от ударов, которые ему в последнее время пришлось вынести. Прием в батарее, петушатник, прощальное письмо Марию. И этот мент с его откровениями. Все это вызывало тошноту и было так же противно, как и воспоминания о бессмысленности последних месяцев, проведенных в России в поисках красной ртути, которая, оказывается, и не существует. Вахтер постучал резиновой дубинкой по его плечу. Задумавшись, он не заметил, как тот вошел. Рэпс встал, бросил последний взгляд на Сандера и даже как будто улыбнулся менту-вестнику. А почему бы и нет? Ведь и ему нелегко, — примирился Рэпс с неожиданно возникшей в его голове мыслью. И Сандер улыбнулся, но как-то иначе. И дверь между ними захлопнулась.